Пьер, привыкший к дерзким проектам, был потрясен смелостью Дезире. Его живой ум сразу постиг все преимущества и все опасности этого плана. Конечно, очень заманчиво превратить первое представление своей комедии во всенародное зрелище, но «Фигаро» ведь был предназначен для зрителей, которые привыкли быстро разбираться в сложных интригах, схватывать отточенные, стремительные, запутанные диалоги, поймет ли публика бесплатных представлений соль пьесы, и, что самое главное, не усмотрит ли король в этом проекте новый вызов, не послужит ли это предлогом, чтобы опять запретить спектакль или, в лучшем случае, оттянуть его. Но именно потому, что предложение Дезире было так рискованно, Пьер ухватился за него. Не прошло и двух минут, как он уже загорелся новой идеей. Однако увлечь этим проектом актеров театра Франсе было не так-то просто. Пьер был полон своим замыслом. Он убеждал актеров и актрис, находил все новые аргументы, он опровергал любые возражения. Раз король приглашает свой народ в театр, значит, нужно показать ему самое лучшее. А что может быть лучше, чем премьера столь долго ожидаемой пьесы, сыгранной актерами лучшего в мире театра? Против таких аргументов просто нечего возразить. Наконец, актеры вошли во вкус и решили непременно осуществить этот смелый план. Сразу же после рождения дитяти Франции должны были состояться всевозможные церемонии, предусмотренные весьма сложным этикетом. В связи с предстоящими родами Туанетты многочисленные курьеры беспрерывно курсировали между Парижем, Мадридом и Веной, дабы все заранее уладить и обо всем договориться. Крестными должны были быть Мария Терезия и Карл Испанский. Мария Терезия назначила своей представительницей мадам Жозефину, супругу принца Ксавье, ибо после Туанетты принцесса была знатнейшей дамой королевства. Для всех, кто имел какое-либо отношение к предстоящему событию, были припасены подарки. Императрица отправила своему посланнику Мерси самые различные предметы – кольца, браслеты, часы, табакерки, которые предназначались для мадам Жозефины, для принцессы Роган, гофмейстерины, дитяти Франции, для доктора Лассона, для многих других, и дала самые точные указания, как именно их распределить. Но Мария Терезия была очень расстроена и занята переговорами о мире с Пруссией, и поэтому, когда она успокоилась, многие ее распоряжения ей не понравились. Разве мадам Жозефина не оскорбится, если получит точно такой же браслет с портретом императрицы, как принцесса Роган, стоящая ниже ее по рангу? Пусть Мерси вручит мадам Жозефине не только браслет, но еще табакерку с портретом императрицы и с указанием, что этот портрет написан знаменитым живописцем Вертмюллером. Так инструктировал посланника второй курьер, прибывший сейчас же вслед за первым. Эти распоряжения не доставляли графу Мерси особых хлопот. Но, к сожалению, невыполнимым казалось ему другое поручение монархини. Мария Терезия не желала оставаться ни одной лишней минуты в ожидании известия, не просила Мерси заготовить сообщение о родах заранее, так чтобы ему оставалось только проставить число месяца и пол ребенка. Но тут запротестовал граф Вержен. Не австрийскому посланнику в Париже, а французскому в Вене принадлежала привилегия сообщить радостную весть Венскому двору. Вержен потребовал, чтобы курьер Мерси выехал лишь через 48 часов после его курьера, и мосье Ленуару приказано было принять особые меры для проверки всех выезжающих из Парижа, ибо Вержен боялся, что хитрый и ревнивый Мерси его обойдет. Тем временем нашли, наконец, кормилицу, которую искали с такими предосторожностями. Это была крестьянка, по словам многих врачей и духовных лиц, здоровая физически и морально. Ее звали мадам Пуатрин. Мерси доложил императрице, что она производит чрезвычайно благоприятное впечатление, а Туанетта писала матери, что заранее наслаждается колыбельными песенками мадам Пуатрин. Авторы пасквилей энергично старались оклеветать еще не родившееся дитя. Листовки, недоуменно вопрошавшие, кто же отец ребенка, наводнили весь Париж, и у мосье Ленуара хлопот был полон рот. Самому королю бросили однажды в окно пачку непристойных стихов.